Глава 31. Утро начинается с приятного аромата кофе. Потягиваюсь и улыбаюсь, приоткрываю глаза, которые сразу же падают на лицо улыбающегося Давида. Завтрак в постель? Как романтично. Мужчина ставит поднос на кровать, а там две чашки кофе и круассаны. А дети? Вспоминаю о них, желая тут же подорваться и узнать, как им спалось на новом месте. «С твоей теткой уже поели». Сразу же понимает, что меня беспокоит. Хитрая Элла, оказывается, задержалась на 3 дня, чтобы дать нам с Давидом сблизиться. А только потом, приехав, взяла в охапку любимых племянников и утащила их в спальню, обещая присмотреть. Они не сопротивлялись, ведь беззаветно обожают тетушку, которая задаривает их подарками и рассказывает чудные истории, половина которых кажется выдумкой, а порой нет. Но когда нужно, Элла бывает серьезной, поддерживает и дает нужный совет. Пожалуй, мы с ней две отвергнутые стоцкими женщины, которые нашли друг в друге утешение. И ничуть не жалеем, что покинули эту гнилую семейку. А еще это она рассказала деду про то, что ты настоящий отец мальчиков, тем самым запустив ход событий. Иду быстренько умываться. А когда возвращаюсь в спальню, вижу Давида, стоящего у окна. Спина его напряжена, чувствую исходящее от него беспокойство. «Понял», — коротко говорит кому-то и сбрасывает звонок. «Что случилось?» Осторожно присаживаюсь и смотрю на него. «Мужчина, которого ты видела в доме отца с Миланой, его опознали на видео». Присаживается следом, кладет руку мне на бедро Горский. «Местный бандит, владелец казино, в которое ходила Милана. Она...» «Ахаю», прикрывая ладонью рот. «Неужели она пошла по кривой дорожке?» «Я думала, что она переросла», вспоминая, как в детстве сестра была слишком азартна. «Не думай об этом. Помнишь свидетельство о рождении девочки?» Дожидается моего кивка и продолжает. Есть доказательства, что фальсификацией занимались люди этого Рузальского, владельца игорного дома. Но все это слабо тянет на срок. Но есть и хорошая новость. Опасности для тебя он не представляет. Милана для него была всего лишь... развлечением? Горько хмыкаю, закончив его речь. Но в любом случае, Рузальский проходит по другому делу, по серьезной статье. Так что не сегодня-завтра он уедет далеко и надолго. Притискивает меня к себе Давид и целует в губы. «Забудь о них, Ева. Они все получат по заслугам». «Не все. Хмурюсь мысленно, но позволяю себе погрузиться в головокружительную страсть. Мы проводим утро как настоящая семья. И моему счастью не было бы предела, если бы все это время меня не глодало чувство вины. Тайна убийства отца Давида. То, что давит на мои плечи непосильным грузом. Нельзя скрывать такое, но я замираю от ужаса, даже представляя, как рассказываю об этом. «Так», — кричит Давид, — «кто хочет покататься на квадроцикле?» Дети, играющие внизу с машинками, тут же поднимают головы. Глаза их светятся предвкушением, но смотрят они на меня с вопросом. Киваю, разрешая, и они тут же уносятся с гиканьем за Давидом. Том повисает на спине мужчины. Гектор бежит первым. Детям не терпится поучаствовать в мужских играх, которые они не видели с Олегом. Идиллия. Остаюсь в зале с теткой Эллой и пью чай. «Наконец-то ты на своем месте!» Радостно вопит она, раскинув руки и кружась по большой гостиной. С улыбкой наблюдая за своей немного безумной родственницей, но совсем не смеюсь над ней. Ее очень не хватало. «Мрачновато немного, но я это исправлю. Мне уже заранее жалко Давида». Хохочу, представляя, как Элла украсит дом по-своему. Причем настроение у нее может меняться со скоростью звука. Сегодня она хочет сделать комнату с африканскими мотивами, а завтра заказывает что-то в стиле хай-тек. Настроение у меня жутко романтическое, и я думаю о том, что тете нужно найти мужчину. Хочу, чтобы все в этом мире были счастливы, точно так же, как и я. И тут раздается мелодия входящего звонка. Отец Олега. Собираюсь с духом и принимаю вызов. «Здравствуйте!» Не успеваю толком поздороваться, как меня резко перебивают. «Ева, что происходит?» Грозным тоном говорит отец мужа. «Почему я о своей семье узнаю не от вас, а из новостей? И почему Олег трубку не берет? Опять этот гаденыш пьет?» Сглатываю, когда слышу наезд в мужском голосе. Порываюсь ответить, но мне, как обычно, не дают. «В общем так, возвращайся домой. Я нанял адвоката, он все решит. И никакой больше самодеятельности. Так и знал, что вы оба безголовые», — рявкает свекор. Я делаю глубокие вдохи-выдохи, собираясь с мыслями. Наконец наступает долгожданная пауза. «Мы с детьми обратно не вернемся. Я подаю на развод». После моих слов воцаряется полная тишина, будто на том конце провода никого и вовсе нет. Я даже думаю, что звонок оборвался. Но потом слышу грозную отповедь свекра. «Вот ты какая!» — язвительно отвечает мужчина, ничуть, впрочем, не рани меня этим. «Ничего, всегда знал, что русские бабы — ветреные изменщицы. А на детей можешь не рассчитывать, мы их отсудим. Так что не думай, что сможешь выйти сухой из воды». Его угроза в прошлом могла бы меня напугать. Но сейчас, зная, что со дня на день официальным отцом станет Давид, это уже не трогает. «Мы оба знаем, мистер Дюран», — говорю ледяным тоном, «что Олег и мне отец, так что оставьте свои угрозы». «Предательница еще что-то говорит», — хмыкает он, тяжело дыша в трубку. «Наш с Олегом брак давно шел к разводу, и ситуация со строительством тут ни при чем. А глазку нашему разводу я не дам, можете не переживать». Устало вздыхаю и добавляю, чуть подумав. «Позаботьтесь об Олеге, пожалуйста. Как отец, ведь вы не так уж и плохи». «Без тебя справимся», — рычит он и бросает трубку. Я слышу только частые гудки. Устало откидываюсь на диван и прикрываю глаза. «Вот и поговорили», называется. К вечеру я так накручиваю себя, что не могу усидеть на месте. Дети уложены спать, мы же с Давидом молча ужинаем. «Давид!» Бросаю вилку на стол. Не могу больше молчать. Но и проговорить это вслух тоже не могу. Достаю приготовленные документы и кладу на стол. «Что это?» Напрягается Горский, но руку к папке протягивает. «Прочитай это, пожалуйста. Это мне оставил дед, и...» Сглатываю, вижу, как в шоке раскрываются его глаза, когда он окидывает взглядом содержимое. «Я оставлю это тебе. Я не смогла принять решение, что с этим делать. Считаю, что именно у тебя больше прав на принятие решения в этом вопросе». Он вчитывается в строчки, стискивает челюсти и трогает устало переносицу. Вижу, как напряжено его лицо, как нахмурен лоб. «Как давно ты знаешь?» Спрашивает он холодно. Глаза метают молнии, словно грозовое небо. «Я...» Опускаю глаза, складываю дрожащие руки, впиваясь ногтями в ладони. «Когда я была ребенком, мне кажется, я видела с берега, как наши отцы отправились на рыбалку. И...» «И твой отец убил моего», — подытоживает он мрачно и с хлопком закрывает папку. «Я думала, что мне привиделось». Шепчу, смотрю на него глазами побитой собаки. Я не могла поверить в то, что видела. Меня убедили, что мне показалось. Сначала отец, а потом дед. Давид пораженно молчит. Игнорирует мои слова. Просто встает, забирает папку и с силой задвигает стул под стол. «И что дальше?» Он вздергивает бровь. От его голоса меня сковывает льдом. «В смысле?» Сиплю. Рукой прикрываю горло, которое першит, мешая мне дышать. «Для чего ты дала мне это?» — кидает папку на стол. На скулах играют желваки. Молчу, облизывая губы, чувствуя нервозность. «И что я должна сказать?» «Посчитала это правильным и...» Делаю паузу, затем продолжаю. Больше не могла молчать. Он смотрит на меня очень пристально, не давая отвернуться и отвести глаза в сторону. Затем подходит ближе и усмехается с горечью, гладит тыльной стороной ладони по моей щеке, а после уходит, забирая папку с собой. Внутри у меня тлеет пожар. По телу постепенно разливается слабость, так что я без сил оседаю на стул. По щекам текут соленые слезы, а я даже не в состоянии их вытереть. Все тело онемело от потрясения. И тут звонит телефон, отвлекая меня от собственного самобичевания. «Алло!» Отвечаю, даже не глядя на имя звонившего. Едва держу трубку слабыми пальцами. «Ну что, ты довольна?» Почти что кричит мама, не скрывая своей злости. «Что опять случилось?» Устало вздыхаю, нет сил выслушивать ее очередную истерику. «Сестра твоя случилась!» Стефания начинает практически рыдать, перемежая разговор всхлипами. «Почему? Давид трубку не берет. Пусть вытащит мою дочь. О, Боже, ей не место среди этих больных!» Дальше она продолжает снова плакать. Из разрозненных слов я с трудом складываю общую картину. Милану забрали в психбольницу. Качаю головой, все это никак не укладывается в голове. «Может, там ей помогут? Ты же сама видела, что она не в себе». Мягко успокаиваю мать, хотя сама нахожусь в легком шоке. «И ты туда же? Твой отец гад!» И бросает трубку. Кручу головой из стороны в сторону, но рядом никого нет. Давид куда-то ушел, я же обхватываю себя руками и рефлексирую. И что теперь будет? Следующие несколько дней в доме царит напряжение. Давид со мной особо не разговаривает, дома появляется мало. Я хожу раздраженная и расстроенная, ничего не могу с собой поделать. И когда почти дошла до нервного срыва, мне снова звонит мама. «Ева!» — не кричит, а скорее рычит Стефания. «Немедленно возвращайся домой!» «Что случилось?» — спрашиваю у нее расстроенным голосом. Она в ответ пыхтит, что-то возмущенно бормочет, параллельно отдавая приказы кому-то из прислуги. «Отца забрала полиция! Это какой-то бред!» — сокрушается она. Голос безмерно визглив, что давит на барабанные перепонки. «Его обвиняют в убийстве! Ты представляешь? Это ужасно!» «Просто ужасно! Конец нашей репутации! И я должна все это терпеть одна! Милана в больнице! Ты шляешься непонятно где! Самое время взять на себя ответственность и помочь семье!» Молча слушаю ее внимательно, при этом прикрыв глаза. «За что его арестовали?» «Единственное, что меня сейчас интересует». «Ох, я не понимаю, адвокат уже у него!» Театрально тянет слова. «Какое-то убийство. Бред. Ничего, деньги нашей семьи все решат. Главное, попроси Давида помочь». Из меня вырывается горький смешок. «Да чего же иронично? Вряд ли он поможет», — усмехаюсь горько. «Маму не волнует ничего, кроме репутации. Пусть он и настроен решительно развестись с Миланой, хотя это позор на наши головы. Но сейчас он, как бы это ни было прискорбно, с тобой. Ты же женщина. Ева, весьма привлекательная, между прочим. Соблазни его. Ты же умеешь?» А вот в конце фразы она неуместно язвит, словно ее это задевает. С горечью понимаю, что есть еще кое-что, что волнует даже больше, чем репутация. Собственная увядающая красота. «Ты несешь полный бред», — после недолгой паузы отвечаю ей. «Ты бы хоть поинтересовалась, кого убил отец?» Сомнений в том, за что его арестовали, у меня нет. Что ж, этим все и должно было закончиться. «Он не убийца, Ева!» — настаивает мама на своем. «Пусть у Давида и Льва отношения натянутые, но Горский ради тебя раскошелится. Я знаю, у него есть деньги. А когда мальчики вступят в наследство, мы и вовсе будем купаться в роскоши. Так что адвоката уж мы сможем себе позволить. Плюс общественность...» Она продолжает говорить, витая в облаках. А потом я говорю то, от чего она замолкает. «Твой муж убил отца Давида». И наступает тишина. «Ты что-то путаешь», — неуверенно произносит мама, из чего я делаю вывод, что если уж она этого не знала, то сомнения и подозрения у нее все эти годы были. «Ты знала», — говорю с придыханием и подрываюсь с места. Настолько это для меня шокирующее открытие. «Мама! Ты стоцкая, Ева! Не забывай об этом!» предупреждающим тоном обращается ко мне Стефания, которую теперь язык не поворачивается назвать матерью. «Дюран, вообще-то». Поправляю уже в который раз. «Судя по твоим намерениям, недолго тебе ею оставаться», — хмыкает она. «Обратно эту фамилию я не возьму». Говорю резко, не давая ей причину сомниться в своих словах. «В твоих жилах течет наша кровь, стоцкая ты, как бы ни отрицала этого. Так что будь добра исполнить дочерний долг и...» Я не даю ей договорить, бросаю трубку. Знаю, что бесполезно все это обсуждать. Нужно просто отрезать заплесневелый ломоть и выкинуть его, больше не оглядываясь назад. А после хлопает входная дверь. Оборачиваюсь и вижу Давида. Наши взгляды скрещиваются. Мы смотрим друг на друга и молчим. Все понятно и без слов.